357. Существуют мнимые больные, которые внушают себе все признаки болезни. Но имеются еще более опасные виды, когда человек имеет в себе зачатки болезни и вместо противоборства поддается ей и сам лишает себя возможности выздороветь. При первом случае можно легко действовать внушением, ибо самой болезни нет. Но во втором гораздо труднее. Человек сам ускоряет процесс болезни. Он становится слугою своего заболевания. Он старается всеми силами усугубить симптомы болезни. Он постоянно следит за собой, но не в желании выздороветь. Он впадает в самое губительное самосожаление и тем отгоняет всякую возможность внушения. Человек даже обижается и сердится, когда ему говорят о возможности исцеления. Так можно дойти до опасной степени подавленности, которая уже не может быть претворена в подъем сил и действует как бы обратной энергией, и человек лишается своего основного блага — стремления к самоусовершенствованию.